7. Пороговая концентрация. Цели и задачи ступени. На этапе глубокой концентрации ум так сосредотачивается на дыхании и своем наслаждении от пребывания в нем, что 5 чувств отступает еще дальше на задний план. Мы можем совсем перестать чувствовать свое тело и забыть о его существовании. Нет ни боли, ни холода, ни тепла, ни ощущений давления или сжатия. Визуальные образы и звуки пока что существуют, но лишь в те редкие моменты, когда внимание на долю мгновения впускает их в себя. Наше внимание в глубокой концентрации устойчиво, но еще не полностью. Иногда мы ощущаем всполохи побуждений, мыслей, форм и эмоций, и внимание подрагивает вместе с ними. Все то время, что мы пребываем в глубокой концентрации, успокоение реакции тела и ума продолжается. Если мы смогли отпустить желание еще больше, то наше дыхание начинает исчезать. Мы можем перестать чувствовать, что дышим, и некоторых это очень пугает. На самом деле здесь нечего бояться. Физическое дыхание не прекратилось, а лишь очень истончилось и стало неразличимым на фоне более сильных ментальных ощущений радости и счастья. В другие моменты на месте тающего дыхания постепенно появляется его ментальный образ. Это не настоящее физическое дыхание, а в некотором роде воспоминание о нем или ментальная модель дыхания, созданная умом вместо ушедшего физического дыхания. В фокусе нашего внимания вместо угасших телесных реакций естественным образом оказываются более интенсивно выраженные реакции ума. Радость и счастье, покой, освобождение от тела, однонаправленность и иногда ментальный образ дыхания. Позвольте радости и счастью проявиться, пребывайте в них и за счет этого культивируйте их. Если ментальные ощущения радости и счастья будут недостаточно яркими, то после истончения дыхания у ума не будет очевидного объекта для концентрации. Это может нарушить процесс. Так же, как мы успокоили телесные реакции вплоть до их крайнего истончения, нам нужно успокоить и выровнять умственные реакции. Настал их черед. Независимо от того, пребывает ли ум в покое и пустоте, или же в радости и счастье, мы должны сохранять неподвижность и не утрачивать ясность осознанности. Ничего не делайте и не говорите. Отпустите контроль. Грубые реакции ума достигнут еще большего успокоения. Благие качества усилятся. Ум еще больше очистится от всякого содержания. Ментальный образ дыхания, если он вообще был, начнет угасать. С успокоением реакций как тела, так и ума мы все больше ощущаем, что нам не нужен объект как таковой. Мы просто пребываем умом в настоящем мгновении и в центре своего сознания. Внимание на какое-то время может остаться без объекта, и это поистине очень странное и непривычное состояние. Нет ни дыхания, ни его ментального образа, либо они очень слабы. Ум либо начинает пытаться создать для себя некий объект взамен исчезнувших, либо просто пытается как-то интерпретировать новое и необычное состояние. Он заглядывает вглубь себя, роется в памяти и выуживает ближайшие подобия тому, что испытывает. Так рождается знак концентрации — нимитта. Умы большинства медитирующих склонны толковать это состояние с помощью метафоры света. Как правило, подлинная нимитта является ментальным образом в виде круга или шара невероятно яркого света. В сфере ментального нет зрительных переживаний, но так как ум привык толковать любой опыт на языке 5 чувств, он создает такую интерпретацию своего нового состояния, которое похоже на зрительный объект, хотя им и не является. Цвет и форма нимитты могут быть любыми. Некоторые люди видят весьма причудливые нимитты, продолговатые, угловатые, с неровными краями, напоминающие очертанием звезду или похожие на другие объекты физического мира. вариациям Нимит нет предела. Нимита — это отражение умом самого себя в состоянии очень глубокой концентрации, называемой здесь пороговой. Из этого следует, что чем Нимита сложнее, тем она менее совершенна. Детали, сложность формы, дополнительные цвета, движение и любое разнообразие в Нимите являются отражением остаточного беспокойства в уме. Не нужно придавать никакого значения деталям Нимиты или тем более исследовать их. Напротив, заметив в ней разнообразие, следует отпустить еще больше и углубить неподвижность и удовлетворенность дыханием. Тогда Нимита станет совершеннее и превратится в предельно простой и неподвижный объект, лишенный всяких деталей и сложностей формы. Люди, перенесшие клиническую смерть и рассказывающие об околосмертных переживаниях, часто сообщают о том, что они видели круг яркого света или так называемый свет в конце тоннеля. На самом деле, многие из них видели Нимиту, простой ментальный объект, в который собирается ум, когда он освобождается от тела, и пять чувств затухают. Порой ум медитирующего интерпретирует состояние очень глубокой концентрации не через метафору света, а через ощущение другого рода. Это может быть особо интенсивное ощущение блаженства в теле или же ментальное ощущение еще большей радости и счастья, а также усиленные ощущения невозмутимости и покоя. В практических целях мы можем считать Нимитой любой простой ментальный объект, выступающий на первый план в сознании после угасания пяти чувств и предельного истончения дыхания при концентрации на нем. Со световыми Нимитами проще продвинуться в концентрации и в прозрении, чем с любыми другими. В случае, если мы переживаем Нимиту не световой природы и не можем стабилизировать ее и достичь следующего этапа самадхи, можно попробовать целенаправленно подготовить свой ум к появлению световой Нимиты. Какой бы ни была подлинная Нимита, ее появление и ее пребывание приносит нам ни с чем не сравнимое блаженство, более полное и чистое, чем все состояние ума на предшествующих этапах концентрации. Когда Нимита обретает устойчивость, огромную яркость свечения, если она световой природы, достигается стадия концентрации, которая в поздней буддийской традиции была названа пороговой концентрацией упакара самадхи, также известная как концентрация доступа. Стадия появления Нимиты есть порог перед вхождением в джаны. Концентрация после выхода из джан тоже называется пороговой. В этом курсе медитации установление пороговой концентрации есть последняя разбираемая нами стадия самадхи, и ее достижение есть очень амбициозная цель. После того, как устанавливается пороговая концентрация, любая другая практика приобретает огромный энергетический потенциал, будь то випассана, метта или ситхи. Практика. Подготовка. Выполните установление концентрации и углубите ее до истончения и выравнивание дыхания. Опытный медитатор сперва исследует состояние своего ума, а затем, в зависимости от сделанных им наблюдений, он начинает либо с более грубых форм работы, либо с более тонких. В какие-то дни вы можете установить невозмутимость и сразу после этого выйти на установление концентрации. В другие дни вам понадобится добавить перед этим наблюдение за умом. Чаще всего, однако, для достижения глубоких состояний медитации нужно пройти всю последовательность из шести ступеней поочередно и сделать особый акцент на укреплении своей невозмутимости. Если у вас пока не получается установить глубокую концентрацию, то работайте над шестой ступенью, сколько бы времени это ни заняло. И лишь затем переходите к седьмой. Первые опыты вхождения в состояние пороговой концентрации обычно требуют сессии в 45-60 минут, как самый минимум. Чаще это занимает пару часов. Техника. В глубокой концентрации наше дыхание истончается. Из-за ослабления дыхательных ощущений и их выравнивания, мы перестаем отчетливо различать фазы дыхания. Мы позволяем ему течь свободным и непрерывным потоком. Ум пропитывается радостью и счастьем, как и другими благими качествами, и эти ментальные ощущения становятся вторичным объектом концентрации, подчас вытесняя собой дыхание. Когда это произошло, продолжайте логику глубокой концентрации и отпустите телесные реакции еще больше. Пусть тело и его пять чувств продолжат угасать на периферии, а дыхание истончится вплоть до исчезновения. Для этого не нужно ничего делать. Наоборот, осуществляйте все меньше и меньше деятельности. Стремитесь к неподвижному и полностью удовлетворенному пребыванию чистым вниманием в том, что происходит. Если дыхание исчезло, то пусть внимание покоится в центре сознания, в настоящем моменте. Отпустите волю и всякое желание что-либо делать или быть где-либо, кроме здесь и сейчас. После успокоения телесных реакций вместе с угасанием воли произойдет и угасание хода времени. На передний план вашего восприятия естественным образом выйдут ментальные ощущения радости и счастья, ощущения покоя и концентрации, и, возможно, ментальный образ дыхания. Пребывайте вниманием в благих ментальных ощущениях, успокаивая реакции ума и стремясь ко все большей неподвижности. Не цепляйтесь за радость и счастье, не влекитесь за пределы покоя, не пробуйте их исследовать или обдумать. Тормозите тонкие реакции желания тончайшим усилием неподвижности и чистым наслаждением от пребывания в дыхании. Не позволяйте ясности полностью померкнуть. Союз покоя и ясности должен быть нерушим. Когда желание стихнет еще больше и реакции ума успокоятся, исчезнет и рябь, создаваемая ими на поверхности сознания. Тогда вы сможете увидеть сокрытый в глубине ментальный образ самого ума Нимитту. В Анапанасати Сутта Будда описывает этот этап следующим образом. 7. Он практикует так. Ощущая реакции ума, я буду вдыхать. Он практикует так. Ощущая реакции ума, я буду выдыхать. 8. Он практикует так. Успокаивая реакцию ума, я буду вдыхать. Он практикует так. Успокаивая реакции ума, я буду выдыхать. 9. Он практикует так. Ощущая ум, я буду вдыхать. Он практикует так. Ощущая ум, я буду выдыхать. 9. Шаг в Анапанасати Сутта, при котором мы, успокоив телесные и умственные реакции, начинаем ощущать сам ум, и есть контакт с Нимиттой. Когда Нимитта появилась? Новички часто считают Нимиттой любые необычные световые феномены, которые видят в ходе медитации. Однако такие образы, как правило, являются обычными галлюцинациями ума, наподобие тех, что возникают в полусне или когда мы потрем глаза руками. Важно уметь отличить подлинную Нимитту от ложной. Подлинная Нимитта появляется лишь после полного успокоения тела и угасания всех ощущений тела и пяти чувств, когда наше дыхание исчезает или замещается очень тонким ментальным образом дыхания. Чтобы это произошло, требуется довольно долго наблюдать за дыханием в полном покое. Любые световые феномены, которые вы видите, когда ум еще недостаточно спокоен, и ваше внимание не было устойчивым и сосредоточенным в течение долгого времени, не являются Нимиттами. Перед появлением Нимитты в уме почти никогда не бывает мыслей, выраженных словами, разве что тончайшие и бессловесные мыслеформы. Если вы недавно о чем-то думали и вскоре увидели световой феномен, это не Нимитта. В медитации Нимитта появляется только после достижения глубокой концентрации и ее дальнейшего развития, ибо Нимитта есть знак наступающего освобождения ума от тела и пяти чувств и умиротворения его реакций. Любое явление, которое вы видите до наступления глубокой однонаправленной концентрации, не является Нимиттой. Что же делать, когда появилась подлинная Нимитта? Ответ довольно прост — ничего. Если вы начнете что-то делать, концентрация нарушится и ослабнет. Не задавайтесь вопросом о том, что это такое и чем вам следует заняться дальше. Не приходите в восторженное возбуждение и не пугайтесь. Отнеситесь к появлению немиты точно так же, как к появлению любой реакции. С осознанностью и невозмутимостью, отпустив ее. Строго говоря, это и есть реакция, просто первосортная. Когда немита только появилась, она неустойчива. Не перемещайте свое внимание на нее, не концентрируйтесь на ней, не пытайтесь удержать ее и не желайте, чтобы она осталась или перешла в некое новое качество. Все это может привести к исчезновению немиты и, что часто случается, на довольно длительное время, вплоть до недель и месяцев. Немиты — это пугливые создания. Если вы и правда хотите, чтобы немита осталась, позвольте ей устроиться в сознании поудобнее. Не тревожьте ее и позвольте ей быть. Возможно, спустя некоторое время немита исчезнет, возможно, спустя некоторое время она опять вернется. Это не важно. Ничего не ожидайте, просто продолжайте медитацию и наслаждайтесь тем, что есть, независимо от того, присутствует ли немита в уме или нет. Когда все условия сложатся, немита станет устойчивой и проявится полностью. Неустойчивость немиты, блеклость ее свечения и сложность формы являются отражением беспокойства в уме. Терпеливо инвестируйте больше энергии в покой и чистое, бестревожное наблюдение. В этом случае немита может появиться снова, но уже более яркой, устойчивой и совершенной. Не обращайте на нее никакого внимания и вернитесь к наблюдению за тонкими дыхательными ощущениями, будь они физическими или ментальными. Только когда в уме появится невероятно яркая, прекрасная, простая и устойчивая немита, невозмутимо переведите свое внимание на нее. Строго говоря, у вас уже не будет никакого выбора, ибо она затмит собой все. Созерцайте точку максимальной яркости в самом центре немиты без волнения, страха и надежды. Отпустите всякий контроль, всякое «я». Забудьте про время и позвольте немите окутать себя. Ничего не предпринимайте для слияния с немитой или просто позвольте этому случиться. И тогда будет достигнута джана. Вы входите в джану не благодаря желанию, чтобы это случилось, или неким формам взаимодействия с немитой, а лишь когда в уме созревают все необходимые для этого условия. Главным из этих условий является длительное пребывание ума в полном покое чистого созерцания. Увидев подлинную немиту и перспективу слияния с ней, некоторые приходят в восторг, ум приходит в волнение, джана ускользает, и концентрация нарушается. Другие, напротив, пугаются при виде ее светозарности. Они боятся отпустить тело и ум, боятся отпустить контроль. Но не следует бояться ни немиты, ни джаны. Это из самого прекрасного и полезного опыта, который можно испытать, но чтобы его пережить, нужно довериться. Будда описывает наши шаги после появления немиты следующим образом. 10. Он практикует так, радуя ум, я буду вдыхать. Он практикует так, радуя ум, я буду выдыхать. 11. Он практикует так, концентрируя ум, я буду вдыхать. Он практикует так, концентрируя ум, я буду выдыхать. 12. Он практикует так, освобождая ум, я буду вдыхать. Он практикует так, освобождая ум, я буду выдыхать. Радуйте свой ум. Это значит, насладитесь пребыванием с немитой и в немите, но не гонитесь за этой радостью, не цепляйтесь за нее и не пытайтесь удержать. Когда ум обрадуется достаточно и немита достигнет пика, произойдет погружение в полную концентрацию джаны. 11-й шаг. Из джаны придет полное освобождение ума от 5 препятствий. 12-й шаг. Если немита не появляется или неустойчива. У нас всех разные темпы движения, как при развитии концентрации, так и при развитии прозрения. Есть люди, которые, на удивление, быстро устанавливают концентрацию и даже выходят в джаны. Но после этого их прогресс замедляется на десятилетия или еще большие периоды. Другие, напротив, долгие годы не могут добраться до пороговой концентрации и достичь джан. В них происходит мерное накопление мудрости и созревание условий для самадхи. Когда же они обретают пороговую концентрацию или джаны, их прогресс становится особенно стремительным. Многие величайшие духовные учителя, в том числе сам Будда, очень долго не могли овладеть своим умом и достичь полной концентрации. Будда 6 лет искал метод достижения истинных джан, и в ночь пробуждения выход в старшие джаны дался ему не по щелчку пальцев, а занял несколько часов. Еще больше времени достижения глубоких форм самадхи заняло, к примеру, у Аджана Чаа, который заслуженно считается одним из величайших мастеров XX века. Аджан Чаа признавался. «Когда я был моложе, я шел к покою неправильным путем. Я садился практиковать самадхи, но мой ум отказывался успокаиваться. Он лихорадочно метался, и как бы я ни пытался вернуть его, он не возвращался. Когда это все-таки происходило, то ненадолго. Что же делать? Может быть, перестать дышать? Я пробовал это. Я задерживал дыхание, чтобы заставить ум остановиться. Но он все равно убегал прочь. Я задерживал дыхание еще дольше. Но единственное, к чему могло привести задержание дыхания на все более и более длительное время, так это к моей смерти. Когда я думаю о том, как я практиковал, когда только начинал медитировать, и о том, как сильно я заблуждался, мне становится действительно не по себе. Я хотел практиковать, чтобы освободиться от страданий, но я лишь навлекал страдания на себя, и результатом было то, что я нигде не находил покоя». Здесь описан не единственный мрачный эпизод блистательного духовного пути великого мастера, а один из многих сотен подобных. Аджан Чаа преодолел много трудностей и перепробовал много ложных подходов, которым его учили другие и которые он придумывал сам. Даже применение верных подходов далось ему не сразу и не без труда. Но дело здесь не в том, что Аджан Чаа был недостаточно умным и одаренным. Так это обычно и происходит даже в случае людей, обладающих огромным потенциалом. Честно говоря, я не слышал ни об одном выдающемся учителе, оставившем нам большое наследие, который бы не прошел через долгие годы трудностей в практике и особенно в обретении концентрации. Если вы быстро устанавливаете пороговую концентрацию и выходите в джаны, это очень хорошо. Но это не говорит о том, что вы необычайно одарены и превосходите тех, кто этого не может. С другой стороны, если вы долгое время никак не можете достичь глубокой концентрации, это не обязательно плохо. И это не говорит о том, что у вас слабые задатки и вы не дотягиваете до тех, у кого это получается. Все устроено намного сложнее. Развитие способностей ума происходит неравномерно и зависит от накопленной кармы. Временные рамки этого процесса очень индивидуальны и совершенно непредсказуемы. Проявите терпение и в своей практике чередуйте акценты на самадхи, випассане, метта и ситхи. Тогда вы поймете, в какой из областей на данный момент для вас возможно самое интенсивное движение. Продвинувшись в любой из этих областей, вы создадите условия для культивации всех остальных способностей. Не будет лишним подчеркнуть это еще раз. Концентрация представляет собой лишь один элемент восьмеричного пути. Ее развитие зависит от всех остальных элементов и всех остальных способностей, которые мы шлифуем в иных формах медитации. Очень часто новички посвящают все свое время медитации, пренебрегая добродетелю, культивацией правильных мыслей и исправлением всего образа жизни. Именно это и мешает им вывести свою медитацию на новый уровень. На ретритах можно заметить, что быстрее всего достигают глубокой концентрации самые оптимистичные, удовлетворенные и благодарные люди, которые ведут добросовестную жизнь и взрастили в себе правильные мысли, правильные действия и правильные средства к существованию. Их не отягощают совесть, придирчивость, скупость, неблагодарность и враждебность. Они уже видят красоту момента, они уже благодарны этому моменту, они уже испытывают пити сукха. Входя в медитацию, они не хотят ничего, кроме этой медитации, и усиливают те самые радости и счастья, что уже были с ними за счет совершенствования правильных мыслей и этики. Существуют и более специфические препятствия для установления пороговой концентрации и вхождения в джаны. Привязанность к телу и мыслям. Мы привыкли думать, видеть, слышать и ощущать мир всем своим телом. Когда пять чувств начинают угасать, а мысли смолкают, почва будто бы уходит у нас из-под ног. И что самое странное, она уходит вместе с самими ногами. Естественно, мы можем начать испытывать тревогу или же бессознательно удерживать процесс мышления и пять чувств, которые отождествляем с собой. Не бойтесь отпустить их. Они непременно к вам вернутся. И если вы дадите им немного побыть в отпуске, то они вернутся из него очищенными и посвежевшими. Недостаточность покоя. Даже когда мы отпускаем самые грубые формы желания, при столкновении с необычными ощущениями в ходе медитации наш ум приходит в новое волнение. Мы пытаемся удержать возникшее в уме блаженное состояние и либо осмыслить его, либо продлить в будущее. Мы спешим перейти к какому-то новому и более совершенному состоянию. Мы приходим в разочарование, когда переживаем спад положительных эмоций или когда отвлекаемся. Мы можем испытать страх или тревогу, ибо недовольны тем, что происходит. Все эти остаточные формы цепляния мешают развитию концентрации. Чтобы достичь пороговой концентрации или тем более джанны, ничего не делайте и тем самым углубляйте покой. Отпустите деятельность ума, отпустите всякие желания и вложите энергию в чистое и сколь можно более спокойное осознание. Только эти два тончайших усилия и остаются. Усилие чистого осознания и усилие неподвижности. Так же, как вы отпустили свои мысли и пять чувств, отпустите волю и контроль. Их источником является желание, которое ищет объекты обладания и уводит нас прочь от центра. Позвольте быть тому, что есть, и тем самым обретите покой. Вместе с покоем придет пити сукха, а затем и все остальное. Недостаточность пити сукха. Практикуя радикальную аскезу, будущий Будда запрещал себе радость и счастье, считая их порочными и мешающими освобождению. Его духовный прорыв произошел лишь, когда он перестал бороться с препятствиями в уме силой воли и позволил себе насладиться медитацией. Поняв, что не следует избегать радости и счастья в своей практике, а следует их взращивать, в ночь своего просветления он вышел в истинные джаны. Когда наше дыхание истончается, уму все еще необходим достаточно заметный объект для концентрации и достаточный мотив, чтобы оставаться в медитативном процессе. Питисукха дает как то, так и другое. Если после установления концентрации в нас нет питисукха или недостаточно питисукха, наш ум склонен терять достигнутое и не может уйти глубже. Для достижения самых глубоких и совершенных состояний концентрации нам нужна благая гравитация радости и счастья, которая будет удерживать внимание в центре и затем позволит нам слиться с ним. Культивируйте восприятие дыхания как прекрасного и блаженного, и взращивайте те положительные эмоции, которые возникают после успокоения ума. Это должно происходить не за счет желания их продлить и удержать, а благодаря чистому пребыванию в них, вниманием и открытости им. Как понять, что вы достигли джаны? Среди качеств ума, присутствующих в первой джане, Будда назвал витака и вичара, которые буквально означают мысль и исследование. Комментаторская традиция, сложившаяся вскоре после паринирваны Будды, толкует эти термины метафизически как первичное приложение внимания к объекту медитации и затем удержание внимания на объекте. Витака и вичара в первой джане являются состоянием некоторого тонкого дрожания нашего внимания. Внимание берется за объект медитации в джане, за нимитту или весь настоящий момент, стабилизированный в однонаправленности ума. Затем удерживается на объекте, затем немного отклоняется, затем снова берется за него. Это тончайшее дрожание внимания, периодически отклоняющегося от объекта и возвращающегося к нему, свойственно лишь первой джане и делает ее неустойчивой в сравнении со всеми последующими. Согласно этой интерпретации, в первой джане нет и не может быть никаких мыслей. Более того, в джанах нет воли и возможности что бы то ни было предпринять или сделать выбор, нет ощущения времени и нет никакого ощущения «я». Лишь в первой джане сохраняется слабый остаток воли чувства «я» и течение времени, но они совсем не похожи на то, к чему мы привыкли. Находясь в джане, нельзя даже сказать, в какой именно джане мы находимся. Понимать там некому, нечего и незачем. Нельзя даже выйти из джаны по своей воле. Это происходит само собой, спустя пару часов или еще большее время. И только после выхода из джаны мы можем определить, что именно мы испытали. Если в уме сохраняется воля, ощущение «я», время, мысли и любое грубое движение внимания, то это не джана. Следовательно, випассана и любые иные практики могут предприниматься нами только после выхода из джаны или на предшествующем уровне концентрации. Некоторые учителя, однако, понимают термины витака и вичара буквально. Тогда в контексте первой джаны витака означает первичное появление мысли и взятие ее умом, а вичара обозначает ее исследование и обдумывание. В этом случае первая джана является состоянием, в котором все еще может происходить рождение и исследование благих мыслей, и которое сопровождается другими факторами первой джаны, названными Буддой отрешенностью от чувственных желаний, отрешенностью от неблагих состояний ума и радостью и счастьем. При такой интерпретации первой джаны мы можем заниматься випассаной и иными практиками, не выходя из нее. Первую интерпретацию мы назовем тяжелой интерпретацией первой джаны, потому что такой первой джаны тяжело достичь. Будхакхоса, автор «Пути очищения», самого влиятельного трактата о буддийской медитации, написанного в V веке, говорит о том, что приблизительно один человек из миллиона может достичь тяжелой первой джаны. На первый взгляд это кажется изрядным преувеличением, потому что даже тяжелая первая джана дается на интенсивных ретритах намного большему проценту практикующих, если они усердны и последовательны. Но не приходит ли на эти ретриты лишь малая часть огромного населения нашей планеты, тем самым делая оценку Будхакхосы вполне корректной? Может ли число этих людей стать значительно большим и тем самым радикально изменить названное соотношение? Это вопросы, на которые мы сможем ответить лишь практическим путем. Однозначно лишь то, что если вы упорно занимаетесь духовной практикой, вы уже находитесь в числе очень немногих, а значит, что ваши шансы на вхождение в тяжелую первую джану довольно велики. Кроме того, не забывайте, что очень плодотворная практика возможна не только на основе джан, а на любой глубине концентрации. Согласно легкой интерпретации первой джаны, тот уровень концентрации, при котором тело и пять чувств угасают, воля вместе с временем и мышлением исчезают, а ум собирается в однонаправленности и наполняется радостью и счастьем, обычно считается второй джаной, а не первой. Итак, какая же интерпретация верна? Сохранившиеся наставления Будды скорее склоняют нас к тяжелой, которую отстаивали его ближайшие последователи в первые столетия после его паринирваны. Тем не менее, однозначного решения этого вопроса нет. На самом деле решение спора о природе первой джаны не так уж важно, поскольку это спор о названии, а не о сути. Главные этапы и признаки самадхи у всех примерно одинаковы. Какими бы словами мы их не обозначали. Существует этап очищения ума, когда мы еще можем принимать решения, обдумывать мысли, и при этом в нас присутствуют все остальные факторы, которые перечисляет Будда при описании первой джаны. И есть этап более глубокого очищения, когда пропадают воля, ощущения «я», ощущение времени и всякие мысли. Здесь мы будем придерживаться классической тяжелой интерпретации исключительно из соображений удобства для практики. Тяжелая интерпретация позволяет провести очень четкую границу между джанами и неджанами. Когда пять чувств — воля, течение времени и ощущение «я» — практически полностью исчезают, сама возможность появления словесных мыслей исчезает, а ум наполняется радостью и счастьем, покоем, осознанностью и однонаправленностью, то это первая джана. Если же мы все еще способны что-то обдумывать, и в уме присутствует воля и разнообразие опыта, то мы можем отнести это состояние к глубокой или пороговой концентрации, но не станем называть это джаной. Наконец, не может быть и речи о том, чтобы провести в истинной тяжелой джане 15 или 30 минут, а затем выйти из нее, как ни в чем не бывало. Джаны длятся часами, а старшие джаны могут длиться несколько суток без перерыва. Освоение ступени. Если вам удалось увидеть подлинную нимитту после вхождения в состояние глубокой концентрации, то седьмая ступень освоена полностью. Совершенствуйте пороговую концентрацию, отпуская все больше и больше, но не утрачивайте ясность осознанности. Вы поймете, что у вас это получилось, если нимитта станет устойчивее и ярче. Если речь идет о световой нимитте. Во время первой недели практики ступени каждый день или каждые два дня заново перечитывайте описывающие ее инструкции. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над тем, каковы основные препятствия, мешающие достижению самых глубоких форм концентрации. Почему долгая неспособность достичь глубокой концентрации не означает, что с нами что-то не в порядке и у нас плохие задатки? От чего зависит прогресс человека в самадхи и какие есть дополнительные способы вывести свою концентрацию на более высокий уровень? Какова природа джан и нимит и в чем их полезность для развития ума?